Глава 10. Удар грома. Сагор схватил Эву за руку и, оторвав от Марии, потащил к гробнице, не обращая внимания на ее крики. «Эва! Эва!» — плакала в отчаянии Мария, вырываясь из рук державших ее слуг. «Прощайте, мои дорогие!» — крикнула Эва. «Мы встретимся на небе!» Бронзовая дверь с шумом захлопнулась за несчастной жертвой. «Милая Эва!» — прошептала Мария, и без сознания упала на руки окружавших ее индусов. В это время кто-то тихо тронул Джорджа за локоть. Он обернулся и увидел Казиля. «Что делать, господин? Что делать?» — чуть слышно спросил Казиль. «Ждать», — отвечал Джордж. «Джерит», — позвала принцесса, — «прикажи принести паланкин. Пусть отнесут эту девушку к Радже Дургаль-Саибу». «Слушаю», — ответил Джерит и ушел исполнять ее приказание. Но вскоре он вернулся с бледным расстроенным лицом. «Повелительница», — обратился он к Джелли.